Между тем всадники были уже совсем близко. Они ехали стройными рядами, подвое, на красивых сильных конях. Короткая серая шерсть благородных животных блестела, хвосты развивались по ветру, заплетенные гривы подрагивали. Наездники были им под стать, рослые, стройные, светловолосые воины в блестящих кольчугах держали длинные ясеневые копья, за спиной у них были расписные щиты, у пояса длинные мечи. Они ехали мимо, не замечая путников. Отряд почти миновал их, когда вдруг Арагорн встал во весь рост и громко окликнул воинов: «Что нового на севере, всадники Рохана?» Отряд мгновенно, без команды, развернулся в кольцо, сомкнувшееся вокруг троих друзей. Острия копий были направлены на них. Предводитель отряда приблизился к Арагорну и на всеобщем языке потребовал назваться. «Меня называют Колобродом», — с легкой усмешкой ответил Арагорн. «Я с севера, охочусь на орков». Всадник соскочил с коня, передал копье подъехавшему товарищу и, положив руку на рукоять меча, стоял теперь лицом к лицу с Арагорном, с удивлением разглядывая его. «Я чуть было вас самих за орков не принял», — признался он, — «да вижу, ошибся». «Но кто же так охотится на орков? Доведись вам повстречать их, сами станете добычей. Однако в вас есть что-то загадочное. Почему мы вас не заметили? Вы эльфы?» «Нет», — спокойно ответил Арагорн, — «среди нас только один эльф, но мы прошли через Лотлориен, и с нами дары и благословения его владычицы». Изумление всадника возросло, но и взгляд заметно потяжелел. «Так в золотом лесу и впрямь есть владычица, не то с опаской, не то с угрозой», — проговорил он. «В старых сказках говорится, как трудно избежать ее сетей. Вот странные дни. Но если вы в дружбе с ней, значит, и сами колдуны и волшебники». Он недобро глянул на Леголаса и Гимли и резко спросил: «Вы почему не отвечаете?» Гимли так и вскинулся, схватившись за топор. Темные глаза его сверкали. «Сначала назови себя, коневод! В ответ получишь мое имя и кое-что в придачу!» — дерзко крикнул он. Всадник помедлил с ответом, внимательно разглядывая гнома. «На землях Рохана вопросы задаю я. Но для тебя, пришелец, пожалуй, сделаю исключение. Я Йомер, сын Йомунда, правитель Остфолда. А теперь жду, что скажешь ты». «Слушай же, Йомер, сын Йомунда, я гном Гимли, сын Глоина, и я запрещаю тебе непочтительно отзываться о правительнице Лориэна. Только невежество может извинить тебя». Взгляд Йомера грозно сверкнул. «Будь ты повыше ростом, почтенный гном, я отрубил бы тебе голову вместе с бородой». «Он не один», — вмешался Леголас, мгновенно натягивая лук. «Ты умрешь раньше, чем возьмешься за меч». Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы Арагорн не встал между ними. «Постой, Йомер!» — воскликнул он. «Мы не хотим зла ни Рохану, ни его народу, ни людям, ни коням. Выслушай нас, прежде чем браться за меч. Может быть, тогда тебе станет понятен гнев моих спутников». Помедлив, Йомер снял руку с клинка. «Хорошо. Но чужеземцам стоило бы поумерить свой пыл в эти смутные дни. Для начала скажи свое настоящее имя». «Только после того, как узнаю, кому вы служите», — отрезал Арагорн. «Королю Рохана, Теодену, сыну Тенгеля», — был ответ. «Темный владыка нам не указ, если ты это имеешь в виду, но между нами нет и войны. «Мы свободный народ, всегда жили свободно и хотим сохранить свободу, а не прислуживать хозяевам, будь они злыми или добрыми. Но сейчас границы наши в опасности, и чужеземцам закрыт путь в пределы страны. А теперь я хочу знать, кто вы?» — вновь спросил Йомер. «Кому служите? И по какому праву оказались на земле Рохана?» «Я никому не служу», — ответил Арагорн, — «но слуг врага преследую повсюду, где бы ни свела меня с ними судьба. Орки — мои враги. Я знаю о них куда больше многих, а сейчас преследую их отряд, захвативший двух наших друзей. У нас нет коней, в погоне мы полагаемся лишь на свои ноги, а в подобных случаях надо ли спрашивать о праве? Врагов я считаю только мечом. Как видишь, я не безоружен». Он откинул плащ и вынул из ножен андрил, сверкнувший на солнце, как белое пламя. «Ты хочешь знать, кто я? Перед тобой Арагорн, сын Арахорна, наследник Исилдура Гондорского. Вот возрожденный меч Исилдура. Теперь ты знаешь, кто я, а я хочу знать, помощи или помехи ждать мне от вас. Решайте быстро». Леголас и Гимли в огромном изумлении смотрели на своего товарища. Они никогда не видели его таким. Следопыт словно вырос. В его властных чертах появился отблеск невиданной силы и величия. Эльфу показалось, что над головой Арагорна сверкнул венец, о котором когда-то рассказывал Гэндальф. Йомер невольно отступил на шаг. «Воистину странные времена настали», — пробормотал он. «Древние легенды вырастают прямо из травы. Но какие же заботы привели вас сюда с севера?» Голос Йомера звучал теперь куда более почтительно. «Бремя выбора», — ответил Арагорн. «Передай королю. Его ждет война. Либо он выступит на стороне Сарумана, либо против него. Отныне никто не сможет жить так, как жил, и вряд ли кто сохранит то, что считал своим. Но об этом позже. Скажи мне, что стало с орками?» «Они уничтожены», — последовал ответ. «А наши друзья? Они совсем маленькие, для вас как дети». «Там не было ни детей, ни гномов». «Да при чем тут гномы?» — не выдержал Гимли. «Речь о хоббитах, по-вашему, о полуросликах». Ближайший к Йомеру всадник расхохотался. «Да ведь полурослики бывают только в детских сказках, а мы-то здесь при свете дня на зеленой земле». «Можно быть и там, и здесь», — отвечал Арагорн. «Не нам, а тем, кто придет потом, складывать предания о нашем времени. Из зеленой земли родились все легенды, хоть ты и топчешь ее при свете дня». «Надо спешить, повелитель», — не дослушав Арагорна, обратился всадник к Йомеру. «Отпустим чужеземцев или возьмем с собой?» «Как ни странно то, что вы говорите», — обратился Йомер к Арагорну, — «но это правда. Люди Рохана не лгут, поэтому их трудно обмануть. Но ведь вы сказали далеко не все. Мне нужно принять решение, а я знаю пока очень мало». Узнав о том, что отряд возглавлял Гэндальф, Йомер помрачнел. «Гэндальфа Серого знают у нас», — сказал он, — «но наш правитель Теоден не хочет больше о нем слышать. Каждый раз вслед за его появлением происходили странные события. Кое-кто говорит, что Гэндальф — недобрый вестник. Да и то сказать, в прошлый раз после его прихода все пошло не так. До тех пор мы считали Сарумана другом, а Гэндальф предупредил, что в Изенгарде готовится к войне. Он говорил, что сам еле спасся из Ордханка, — и просил о помощи, но Теоден не внял ему, только разрешил взять коня, и старик ушел. Король в гневе. Гэндальф выбрал самого лучшего коня во всей стране. Это был наш драгоценный Сполох. Недавно он вернулся, да только теперь не признает ничьей руки. «Значит, он нашел дорогу с севера», — сказал Арагорн. «Там они расстались с Гэндальфом, и там вскоре Гэндальф погиб во мраке Мории». «Это тяжелая утрата и для меня, и для многих других», — вздохнув, произнес Йомер. «Не для всех, правда». «Боюсь, никому из вас не понять, что именно мы потеряли с его гибелью», — сказал Арагорн. «Но когда гибнут великие, малые приходят на их место. Я вел отряд через Лориен вниз по великой реке до водопадов Рероса. Там пал Боромир Гондорский. Убивших его орков уничтожили вы». «Горестные вести!» — воскликнул Йомер. «Великая потеря для Минас Тирита, да и для нас тоже. Достойный человек и отважный воин. Когда же это случилось?» «Сегодня четвертый день, как его нет», — ответил Арагорн. «И вы с того самого дня преследуете орков пешком, как видите», — ответил Арагорн. «Вам больше подошло бы имя странствующего орла», — сказал Йомер. «Четвертый день еще не кончился, а вы уже прошли 45 лиг. Оставьте нас одних», — приказал он всадникам. «Однако как же мне быть теперь?» — помолчав, продолжал он. «При воинах я не все сказал. Действительно, мы не воюем с черной страной. Правда и то, что король внимает дурным советам. Но война не за горами. Мы не нарушим союза с Гондором. Под моей рукой восточные пределы Рохана. И я говорю за весь Остфолд. Мои люди и кони ушли за реку. Здесь остались лишь дозоры». «Так вы не платите дань Саурону?» — подозрительно спросил Гимли. «Нет, и никогда не бывать этому», — отвечал Йомер, гневно сверкнув глазами. «Я знаю об этих наветах. Темный владыка как-то пытался купить у нас коней, но мы ему отказали. Тогда его орки стали красть лошадей, и всегда только черных. Сегодня в табунах они редкость. С орками мы рассчитаемся, но сейчас главная опасность — Саруман. Он хочет поработить мою страну. Ему служат и орки, и оборотни, и даже дикари. Его отряды перекрыли гриву Рохана. Мы окружены с востока и с запада. К тому же Саруман — могучий маг. Он принимает любые обличья. Последнее время его видят то там, то здесь в образе старика в плаще с капюшоном. Всюду у него есть сообщники и шпионы. Наши западные границы в огне, там война. Я боюсь, что для нас она кончится плохо. Я ушел в поход без ведома короля. Не будет моей дружины, Эдорас не выстоит. Но три ночи назад мне сообщили об отряде орков, спустившемся с Нагорья. Там видели много щитов со знаком Сарумана. Но самое плохое, что может быть, — это союз Ордханка с темной крепостью. Я сразу повел дружину, и два дня назад мы перехватили их на подступах к лесу Фангорна. Мы потеряли 15 всадников и 12 коней. Врагов оказалось куда больше, чем мы думали. К ним подошел на помощь отряд с востока. Вы увидите по следам. А встречали их здоровенные орки со знаком белой руки. Мы сделали свое дело, но слишком задержались. Надо немедленно возвращаться. Йомер помолчал и неуверенно добавил: «Идите с нами прямо сейчас. У меня есть свободные кони. возрожденному мечу, эльфийскому луку и гномьему топору будет работа. Сыны Йорла не отказались бы от помощи наследника Элендила. «Спасибо на добром слове», — сказал Арагорн, — «я пошел бы с тобой, но обязан спасти друзей, пока еще есть надежда». «Разве что эльфийские чары помогли им скрыться», — с сомнением проговорил Йомер. «Впрочем, в чем можно быть уверенным среди стольких чудес? Весь мир меняется. Эльф бродит под руку с гномом, люди гостят у владычицы Золотого леса и остаются в живых, а меч, сломанный в прадедовские времена, снова в бою. Как быть теперь человеку, как поступать?» «Как и всегда», — твердо ответил Арагорн, — «добро и зло все те же. И эльфы, и гномы судят о них одинаково. В Золотом лесу человек различает их так же, как в отчем доме. Решай же, Йомер, поможешь ты нам или поступишь по законам твоей страны?» Йомер задумался. В такое тревожное время закон не позволял чужеземцам бродить по стране без разрешения правителя. «Вы свободны», — произнес он наконец. «Более того, я дам вам коней, но прошу потом вернуть их в Эдорас, правителю. Это докажет, что я не ошибся в вас. Честь и жизнь моя в ваших руках», — добавил он. «Тебе не придется жалеть об этом», — ответил Арагорн. «Нам предстоит еще не раз биться бок о бок. Я надеюсь не остаться в долгу». Среди всадников поднялся ропот недовольства, когда Йомер приказал дать чужеземцам свободных коней. Йотейн, оруженосец, высказал общее настроение. «Ладно бы еще князю, он родня гондорцам», — проговорил он. «Но кто слышал, чтобы роханский конь слушался гнома?» «Никто не слышал и не услышит», — отрезал гном. «Лучше пешком идти, чем лезть на спину к такому зверю». «Ты сядешь со мной, друг Гимли», — успокоил его Леголас. «Избавим от мучений и тебя, и коня». Йомер быстро восстановил порядок. Арагорну подвели рослого темно-серого коня. Со своего легконогого и ретивого Леголас попросил снять седло и уздечку. Мгновение спустя он был уже верхом, и, к удивлению всадников, строптивый конь под ним не шелохнулся. Гимли уцепился за товарища так же, как недавно цеплялся Сэм за борта лодки. Они расстались с друзьями. Прощаясь, Гимли не преминул напомнить Йомеру, что спор о прекрасной правительнице Лориэна еще не закончен. «Вы должны научиться говорить о ней подобающим образом», — заявил гном, — «а я готов помочь вам в этом». «Там видно будет», — с улыбкой махнул рукой Йомер. Роханские кони недаром славились быстротой. Когда Гимли спустя несколько минут оглянулся, дружины Йомера уже не было видно. Арагорн, припав к шее коня, всматривался в траву. Вскоре они достигли места, о котором упоминал Йомер. К основной тропе вела тропка с востока. Арагорн спешился и тщательно осмотрел все вокруг. «Интересного мало», — сообщил он. «Вот здесь орки заметили всадников. Они могли попытаться увести хоббитов, прежде чем их перехватят. Но я не вижу новых троп». Новых троп действительно не было. Но чем дальше, тем чаще то слева, то справа встречались цепочки следов, в конце каждой непременно лежал пронзенный серой стрелой орк. Уже в сумерках на краю леса Фангорна друзья нашли место, где закончилось сражение. Кострище еще дымилось. Рядом грудой лежали изрубленные шлемы, щиты и копья. Посередине, на колу, торчала голова огромного орка с белым знаком на помятом шлеме. Дальше, там, где из леса вытекала река, высился свежий курган. Из зеленого дерна в небо смотрели 15 копий. В сгущающейся тьме друзья обошли поле битвы. Ни единого следа хоббитов не было видно. «Вот и все», — понурившись, сказал Гимли. «Бесполезно искать кости наших друзей среди костей орков. Пожалуй, прав был Элронд, когда не хотел их отпускать». «Но Гэндальф, помнится, был другого мнения», — возразил Леголас. «Ну, здесь дар предвидения изменил ему. Он сам же первый погиб». «Гэндальф решил так не потому, что предвидел или не предвидел события», — сказал Арагорн. «Есть вещи, которые приходится делать, даже если знаешь, к чему это приведет. Я предлагаю заночевать здесь». Они устроились подальше от кострища, под раскидистым деревом, похожим на каштан. Бурые прошлогодние листья напоминали высохшие старческие ладони с длинными ревматическими пальцами. Они жалобно шуршали от ночного ветра. Гимли продрог под единственным на всех одеялом. «Разведем костер», — взмолился он. «Мне уже не до опасностей. Пусть хоть все орки слетятся сюда, как мотыльки на свет». «Если хоббиты уцелели и заблудились в лесу, они могут выйти на огонь», — поддержал его эльф. «Огонь может приманить не только хоббитов или орков», — сказал Арагорн. «Отсюда уже недалеко до владений Сарумана, но они там дальше, а лес Фангорна, вот он рядом. Здесь нельзя трогать деревья». «А как же всадники?» — спросил Гимли. «Их много, и они редко бывают здесь. Что им до гнева Фангорна? А нам, похоже, предстоит идти туда. Ладно, рискнем, только не трогайте живые деревья». «А зачем?» — беспечно заметил Гимли. «Валежника достаточно». Он занялся костром. Арагорн сидел, прислонившись спиной к дереву, погруженный в свои мысли. Леголас стоял чуть поодаль, вслушиваясь в невнятные лесные звуки. Пламя костра бросало отблески на ближние ветви. Эльф обернулся. «Смотрите!» — сказал он вдруг. «Дерево словно радо огню!» «Может...» Это была лишь игра теней, но друзьям показалось, что ветви потянулись к огню, а бурые листья расправились и затихли. Леголас и Арагорн придвинулись к костру, все смолкло. Огромный лес у них за спиной, темный и неведомый, казалось, жил своей тайной жизнью. «Помните Келеберн?» «Предостерегал нас против чищоб Фангорна», — нарушил молчание эльф. «Почему?» «И Боромир слышал, что об этих лесах ходит дурная молва». «Я и сам слышал немало всякого», — отозвался Арагорн. «И, пожалуй, счел бы все это россказнями, если бы не слова Келеберна. Но если уж народ сумеречье ничего не знает, что с человека спрашивать?» «Мой народ помнит песни об онодримах. Люди зовут их энтами», — молвил Леголас. «Они жили здесь давно, даже по нашему счету». «Элронд говорил, что этот лес из древнейших времен. Он был, когда люди еще не пробудились, а здесь бродили лишь перворожденные. Но о тайнах Фангорна мало кто ведает». «А я о них и знать не хочу», — подытожил Гимли. «Кто бы там ни жил, обо мне пусть не беспокоится». Распределили дежурство, первое досталось Гимли. Арагорн заснул сразу же, Леголас по обыкновению пребывал в грезах между сном и явью. Гимли долго сидел у костра, пока что-то не заставило его поднять голову. У самого края светового круга, под сенью деревьев, кто-то стоял. Прикрыв глаза от пламени костра, Гимли присмотрелся и увидел старика, закутанного в плащ и с посохом в руке. Слова Йомера о Сарумане молниеносно промелькнули в памяти гнома. Гимли вскрикнул и вскочил. Следопыт и эльф в то же мгновение были на ногах. Но старик исчез, как будто его и не было. Леголас горестно ахнул. Кони пропали. Издали едва слышно донеслось их звонкое ржание. Удрученные этим новым несчастьем, все трое молчали. Одни в колдовском лесу Фангорна, без всадников, единственных союзников в этой стране, а теперь и без лошадей, было отчего прийти в отчаяние. Арагорна мучила еще и мысль об обещании, данном Йомеру. «Что же, — вздохнул он, — коней нам не найти. Придется обойтись без них. Пешими отправились мы на поиски, пешими и будем их продолжать». Гимли, понуро сидевший у костра, сказал: «Это был Саруман. Именно так описал его Йомер. Это он увел наших коней». «Насколько мне удалось рассмотреть, — ответил Арагорн, — старик был в шляпе, а Йомер говорил о капюшоне. Как бы там ни было, опасность, видно, близка». Он помолчал. «Утро вечера мудренее. Ложись спать, Гимли. Мне нужно подумать, я посижу у костра». Ночь была долгой. Арагорна сменил Леголас. Под утро снова дежурил Гимли, но больше ничего не произошло. Старик не появлялся. Не вернулись и кони.